«Хорошо, я буду стараться», – произношу без особой уверенности. Говорят, у меня есть задатки. Уже получалось применять кое-что неосознанно. А вот это как раз абсолютно неважно. Веско замечает Хуан, латентные навыки – вещь ненадежная и опасная. Полагаться на них нельзя, и более того, в один прекрасный миг такие способности могут тебя угробить. Начинаем занятие с чистого листа. Для меня ты – ноль. И послушай мудрого совета. Забудь все, что тебе удалось. Поверь, отголоски прошлого только мешают. Киваю, хоть и тяжело признать правоту нового наставника. Вот так просто взять и отбросить такие близкие, казалось бы, сверхспособности. Но подспудно ощущаю, что Рамирес не лжет. Ведь я не могу вызывать умения по своей прихоти. Каждый раз они срабатывают сами по себе, случайным образом. И требуют столько энергии, что потом едва хватает сил стоять на ногах. И чему же тогда мы будем учиться? Спрашиваю с показным сомнением. О, поле для деятельности воистину безгранично, не унывает Хуан, и должен признать, что могу провести лишь по самому начальному этапу. Существует множество навыков и умений, не то чтобы недоступных нам, но и даже не подвластных скудному разумению. Многие таланты, такие как антигравитация и силовая броня, требуют дополнительных хирургических вмешательств в организм, в эту сторону пока смотреть рано. Часть техник, например, эмпатия или телекинез, подразумевают определенную предрасположенность, с ними придется разбираться гораздо позднее. Наша задача – освоить базовые навыки, скорость, силу, уловить общие принципы управления наноботами, настроить разум на нужный лад. Так эти умения, они что, работают за счет микроскопических роботов, наноботов, поправляет Хуан. А ты что думал, мы владеем волшебством? Но как это работает? В том-то и прелесть, что никто не знает. Да и нет никакого смысла вникать в дебри теоретических изысков. Наше дело – практика. По-моему, это неправильно, досадую на всеобщую неосведомленность. Разве можно делать что-то, не понимая принципа действия? Не только можно, но и нужно. Рамирес легко отсекает лишние сомнения, уверяю тебя. Большинство людей не могут описать даже устройство простейшей кофемашины. Палец наставника указывает на еле слышно жужжащий аппарат. Однако это не мешает им наслаждаться вкусом напитка. Что ж, доля истины в его словах точно есть. Хоть внезапно проснувшееся чувство противоречия и не позволяет признать это вслух. Тем не менее, заботливо наливаю гостю горячего кофе и жду, пока он устроится за общим столом. А что можете вы сами? Спрашиваю в лоб, слегка опасаясь быть тут же отправленным по известному адресу. Рамирес усмехается. Веселье просто плещется в ехидных глазах мужчины. Не торопясь, с явным наслаждением он отпивает полчашки напитка. Лишь потом снисходит до ответа. Хороший вопрос, парень. Как ни в чем не бывало, заявляет наставник. И я удивлен, что ты не спросил об этом в первую очередь. Обычно, необученные новички очень падки до эффектных фокусов. Поставив посуду на столешницу, он демонстрирует мне пустую ладонь. Например, я могу сделать так. Удивленно икаю, кулаки невольно протирают глаза. Потому что между пальцев Хуана, откуда ни возьмись, появляется настоящее пламя. Яркий огонь ласкает кожу горячими языками, но человек явно не испытывает ни боли, ни недомогания. Небольшой костер горит, не требуя топлива для своего поддержания, не повреждая руку хозяина. Опасный, но послушный, необузданный и покорный. Наигравшись вдоволь, Рамирес сжимает ладонь, и огонь исчезает без следа. Впечатляет. Восторженно шепчу я, это что, какая-то иллюзия? Нет, почему же, пламя вполне реальное, замечает мужчина, хоть тебе и сложно в это поверить. Могу продемонстрировать кое-что еще. Приподняв руку, он слегка хлопает по столу, а в следующий миг я замираю, изогнувшись в неудобной позе. Мои руки переплетены в усмиряющем захвате, в шею упирается лезвие ножа, опасно щекоча кожу. Рамирес стоит рядом, совершенно серьезно заглядывая мне в глаза. Думаешь, это тоже иллюзия? Он чуть отодвигает оружие, чтобы я мог отрицательно мотнуть головой. Я поражен, изумлен, растоптан. Не понимаю, как можно двигаться с такой скоростью. Только что Хуан расслабленно восседал на стуле, а теперь уже скрутил меня с невообразимой легкостью. Я не успел заметить даже тени перемещения, человек словно напрямую телепортировался из одного места в абсолютно другое. Лишь медленное покачивание мебели выдает отголосок приложенного усилия. Скорость, мощь, выносливость, размеренно произносит Рамирес, отступая на шаг, Все это не только достояние физических упражнений. Если ты желаешь выйти за пределы возможностей тела, придется развивать дух. Таким образом начинаются мои тренировки с Рамиресом. Как и обещал, наставник посещает убежище раз в неделю. Приходит, демонстрирует нечто новое, проверяет мои успехи и критикует неудачи. Под конец занятия самое интересное – выдается домашнее задание, что предстоит выполнять самостоятельно следующие 6 дней. В целом, наши встречи редко когда длятся больше 2 часов, однако за это время я успеваю вымотаться полностью. Самостоятельная работа – это что-то с чем-то, и сложно, и увлекательно, и одновременно довольно монотонно. Требуется по-настоящему заставлять себя взяться за ум, чтобы не профилонить очередное поручение. На первой неделе Хуан показывал простейший способ медитации. Казалось бы, чего сложного? Сиди себе с закрытыми глазами, досчитай вдохи-выдохи. Однако, на деле все не так просто. Непривыкший ум мгновенно утомляется, начинает клонить в сон. Внимание улетучивается, лезут непрошенные и абсолютно бессвязные мысли, счет сбивается, упражнение идет на смарку. Приходится делать перерыв. Умывшись и взбодрившись, приступать к выполнению заново. Итак, раз за разом, снова и снова. Злую шутку со мной играет всегдашняя целеустремленность, активность. Становится неимоверно сложно просто сидеть, ничего не делая. Кажется, что бесценное время утекает сквозь пальцы, не принося никакой пользы. Первые дни с трудом высиживаю несколько минут кряду. Потом, в конце концов, довожу время непрерывной медитации до 5 минут. Бесит и раздражает то, что я не замечаю никаких изменений. Не вижу в таком времяпровождении никакой практической пользы. Занимаюсь и не могу понять смысла выполняемых упражнений. Ты должен научиться очищать разум, выбросив оттуда все лишнее, пытается объяснить Рамирес. Чтобы использовать навыки, нужно утихомирить поток сознания, заглушить внутренний диалог, освободить ум от бесполезных мечтаний и раздумий. Сосредоточься на чем-нибудь одном, сфокусируйся. Вспомни, в те редкие моменты, когда тебе удавалось использовать латентные умения, в голове наверняка гудела абсолютная пустота. Именно это, а не резкий всплеск адреналина, как считают некоторые, подстегнул способности прототипа. И только путем постепенного контроля над разумом можно прийти к управлению собственными способностями. Не успеваю привыкнуть к постоянным медитациям, как Хуан выдает новое задание. На этот раз цель – удержание статических поз. Первая из них, поза всадника, сразу вгоняет меня в ступор. Нужно встать прямо, а потом раздвинуть ноги примерно в 2 раза шире плеч, держа стопы носками вперед, а теперь опустить бедра до параллели с полом и стоять. После многочисленных приседаний и выпадов мне казалось, что ноги уже вряд ли способны удивляться хоть каким-то упражнениям. Однако же спустя всего минуту всадника, ляжки затряслись, как на вибростенде. Больше 2 минут выдержать не сумел, рухнул, как подкошенный. Рамирес не скрывает разочарования. Пока не сможешь держать стойку хотя бы 5 минут, нам вообще больше не о чем разговаривать, жестко комментирует он, прохаживаясь вокруг. Никак, отвечаю со злостью, мышцы не справляются. А ты медитируй, ехидно советует наставник, держи руки у пояса, глаза прикрой и считай вдохи. Дойдешь до 10, начинай заново, и так по кругу, снова и снова. Не знаю, то ли это шутка, то ли он действительно хочет помочь. В любом случае, поднимаюсь на ноги, чтобы повторить попытку. Хорошо хоть не стойко на голове, бормочу, вспомнив рассказ Нэша о странных причудах эволюционистов. Хм, задумчиво отвечает Рамирес, вообще-то это довольно продвинутая техника. Но раз уж напомнил, будь по-твоему. Добавим стойку на голове в список необходимых упражнений. Проклинаю свой длинный язык и сумбурные мысли, но сказанного не воротишь. После позы всадника приходится переключиться на перевернутую стойку, с упором на лоб и расставленные локти. Ощущения те еще. Кровь приливает к голове, ноги дрожат, в висках стучат молотки. Главное, пока стоишь, еще вроде ничего, терпимо. Но стоит кувырнуться обратно, как наваливается целый букет неприятных последствий. Теперь домашнее задание включает не только бесконечную медитацию, но и 2 статические стойки, на голове и всадник, которые мне нужно довести до 5-минутного отрезка. Практикую все это в свободное время, ибо Франко отнюдь не настроен давать послабления из-за побочных нагрузок. 3 тренировки в день никто не отменял, а дополнительные занятия умещай, как хочешь и куда хочешь. На очередной встрече с Хуаном, не дотянув до пяти минутки всего несколько секунд, осмеливаюсь спросить у наставника о смысле этих поз. «Рамирес, зачем все это? Какая разница, выстою я на голове 5 секунд или 10 минут? Разве это поможет зажигать огонь по щелчку пальцев или становиться сверхбыстрым?» Тренер долго не отвечает. Он стоит, хитро прищурив глаза и задумчиво поглаживая ладонью сидеющую бороденку. «А как, по-твоему, человеческое тело должно совершать эти чудеса?» Преспокойно вопрошает Хуан. «Разве организм Homo sapiens приспособлен для создания огня из воздуха?» «Да нет, наверное», недоуменно качаю головой. «С одной стороны, строение человека не подразумевает ничего сверхъестественного. С другой, я же сам видел. Факты, вещь упрямая. То-то и оно, тей», подтверждает мужчина. «Тело само по себе, всего лишь совокупность костей и мяса, довольно слабое и хрупкое. Ничто в нас не рассчитано на то, чтобы летать или пробивать стены кулаком. Но высокоразвитые адепты способны и не на такое. Импланты», выдаю самую очевидную версию. «В том числе», соглашается Рамирес, «импланты, генная инженерия, синтетические тела и органы, киборгизация. Способов множество, но все они требуют определенных затрат, как денежных, так и социальных. Так, например, если захочешь себе титановый протез, придется как минимум достичь класса гамма, а уж стоимость. Но если все так, то в чем вообще смысл наших занятий?» «Все просто. Дело в том, что, в известном смысле, мы уже не совсем люди. Если сравнить тебя и обычного 10-летнего ребенка до исторической эпохи, разница будет разительной, нимфа», восклицаю, озаренной догадкой, вживленная нейросеть. «Именно так, но ты должен понять еще кое-что. Нейросеть, встроенная в тело, адаптированная в мозговую деятельность человека, дает гораздо больше, чем обычное чтение книжек, да подглядывание за голыми девушками. Возможности из кино безграничны. Почти. Нужно только уметь ими правильно пользоваться. А для этого, становись в позу всадника. Послушно выполняю указания и занимаю осточертевшие положения С, широко расставленными ногами. Но удержаться от дальнейших расспросов не получается. «Учитель», спрашиваю с почтительным придыханием, «так куда я смогу подняться?» Рамирес тяжело вздыхает. Кажется, он сам недоволен ответом. «К сожалению, с моей помощью не слишком высоко. Я сам знаю лишь азы, а могу научить и того меньшему. Только лишь контролировать тело и разум. Твои способности получат толчок к развитию, но уже не за горами тот миг, когда понадобится более продвинутый наставник. Что же касается границ развития, для простоты можешь считать, что их и вовсе нет». На этой мотивирующей ноте Хуан резко закругляет разговор, заставляя меня продолжать занятие. «Сосредоточение не терпит суеты. Медитация не приемлет разговоров, по крайней мере у меня, точно. Продолжаю стоять, покуда ноги держат. В голове одна за другой перещелкиваются цифры вдохов. Тренировка идет своим чередом, хоть я так и не осознаю глубинного смысла производимых действий. Глава номер 15. Еще один месяц пролетает со скоростью пули. Череда однообразных дней, среди которых трудно выделить нечто особенное. Пожалуй, оглядываясь назад, могу вспомнить только одну встречу, что надолго выбивает меня из колеи. И, конечно, тут оказалась замешана Анна. Очередной вечер трудного дня, долгожданный перерыв между тренировками. Приняв душ и слегка освежившись, устало бреду в гостиную, в надежде поживиться чем-нибудь необычным. Уже войдя внутрь, понимаю, что в комнате я не один. В дальнем углу, с края длинного стола, на высоком стуле, как на троне, расположилась величественная девушка. Мне кажется, что сегодня Анна еще прекраснее, чем обычно. Возможно, виной тому усталость и недоедание, а может, это правда, и красотка хорошеет с каждым днем. Она сидит, элегантно закинув одну стройную ногу на другую. Голубые джинсы и белая майка обтягивают стройную фигуру, выставляя на показ все ее изгибы. Белокурые волосы небрежно собраны в длинную косичку, несколько непослушных прядей покачиваются у груди. Тонкие руки опираются на стол, в изящных ладонях колышется чашка. Лицо необычайно задумчивое, и оттого кажется одухотворенным и возвышенным. Глаза смотрят куда-то вдаль, сквозь стену. Губы сжаты и немного выпечены вперед. Во всем облике блондинки царит безмятежность и величие, будто она размышляет как минимум о судьбах мира и не меньше. «Привет», говорю в объемное пространство гостиной. Слово летит по воздуху, не находя отклика. Звук в конце концов теряется и замолкает. Подхожу ближе, чтобы приготовить порцию пищи. Анна будто и вовсе не замечает моего появления. Взгляд блондинки медленно перетекает с предмета на предмет и, наконец, останавливается на мне. В глазах девушки появляется узнавание, почти сразу переходящее в разочарование. С прекрасного личика Анны выплескивается такое презрение, что я краснею, как ошпаренный, а она вновь отворачивается, не произнеся ни звука. «Я что-то не то сделал?» – спрашиваю шепотом. «Задел тебя или обидел?» Девушка едва удостаивает обжигающим взглядом, губы расцепляются ровно настолько, чтобы выплюнуть резкий ответ. «Обидел? Ты для меня просто не существуешь. Как такой может обидеть?» – говорит, как с никчемным простаком. «Будто я жалкое надоедливое насекомое, но хотя бы отвечает, уже плюс. Ты ненавидишь всех мужчин, или только меня?» На губах Анны появляется злая усмешка. В глазах, обращенных на стену, кристаллизуется лед. «Почему же мужчин я люблю?» Жестко произносит она. «Но с чего ты взял, что можешь претендовать на это звание?» Осматриваю себя с ног до головы. «Или ты думаешь, что наличие дрына между ног автоматически делает тебя мужиком?» Холодное негодование выплескивается наружу, мороз пробирает до костей. «Никак нет, парень. Физиология делает тебя самцом, не более». Расстроенно морщусь. «Не думал, что буду так комплексовать из-за собственного тела. Впрочем, рано или поздно чего-то такого следовало ожидать. Ты ведь понимаешь, что это лишь оболочка. Дело не в возрасте, идиот, и не в физических особенностях». Анна грубо обрывает мое высказывание. «Честно говоря, на внешность мне вообще плевать. Важно то, что у человека внутри. Но ты меня совсем не знаешь». «Да уж поверь, знаю». Девушка вновь пренебрежительно фыркает. «Навидалось достаточно. Да и тебя вижу насквозь, как облупленного. Собираюсь оправдываться, но Анна не дает вставить и слова. Она говорит, резко взмахивая то одной, то другой ладонью. «Ты, такой же, как и все, хоть и лелеешь внутри претензию на непохожесть. Хочешь казаться крутым, особенным, мнишь себя избранным, а на деле обыкновенная посредственность, один из миллиардов подобных, ибо мысли всех точно таковы. Впрочем, дело не в мыслях, они не важны, дело в поступках. Ты настолько же неинтересен, насколько и предсказуем». С трудом перевожу дыхание, меня словно по щекам отхлестали. «Что за черт, какое она имеет право так говорить? Ищешь моей любви и дружбы, но сам даже близко не ведаешь значения этих слов, ибо никогда не разменивался ни на то, ни на другое. Дружба для тебя – сиюминутная прихоть, возможность весело провести время с первым встречным. Любовь сводится к телесной близости и сексу. Ты настолько же легко бросаешь людей, как и сходишься с ними. Переродился чуть больше месяца назад. Со сколькими женщинами ты спал за это время?» Поднимаю глаза, ведя несложный подсчет, но Анне мой ответ вовсе не требуется. «Неважно», — восклицает девушка. «Думаешь, мне нужна цифра? Интересен сам факт. Ты считаешь, что можно менять партнерш хоть каждый день, и это норма жизни. Для тебя секс – обыденность, а потому и отношения не приносят никакой радости помимо оргазма. Да в чем дело-то?» – восклицаю, поднимая ладони вверх. «Что в этом плохого? Ты так говоришь, будто я совершил какое-то преступление. Я действительно не понимаю, о чем ведет речь блондинка, что она хочет доказать, что секс – это плохо, или что я какой-то маньяк. Может, она просто сама фригидная?» Анна лишь разочарованно качает головой. Тяжело вздохнув, красотка делает еще одну попытку донести мысль. «Коль уж ты претендуешь на высокую ступень, то будь добр ей соответствовать. Если хочешь вырваться из дебри посредственности, нужно выделяться на фоне темного океана людей, продавших свою мечту за деньги или сиюминутную радость. Отличаться, быть другим, во всем, и прежде всего, в делах. Не идти за толпой, не повторять общепринятых действий, не принимать чужих мыслей и догм, не участвовать в бесполезных ритуалах, вести себя по-другому». Девушка переводит дух, в ее глазах впервые появляется нечто, напоминающее сострадание. «Чтобы добиться чьей-то любви, прежде нужно самому научиться любить, ценить людей, а не просто коллекционировать. Пытаюсь вникнуть, но суть сказанного ускользает, как песок сквозь пальцы. Разве я не так делаю? Я ведь ценю, и любить умею вполне сносно. По крайней мере, никто еще не жаловался. Не понимаю, к чему ты клонишь. Вижу, что не понимаешь», — вновь перебивает Анна, — «потому и общаться желания нет. Когда хоть что-нибудь дойдет, тогда и поговорим». Резко выпрямившись, красотка уходит. В гостиной остаюсь я, растерянный и обруганный. На столе медленно крутится чашка, еще хранящая тепло пальцы Фанны. С момента моего перерождения прошло 3 месяца. 15 недель однообразного распорядка, чередующихся тренировок, еды и сна. Я втянулся, привык, тем более, что другой жизни не знаю. Спустя время, кажется вполне естественным медитировать, заниматься в зале 3 раза на день, глотать одну и ту же пищу, спать на матрасе поверх бетонного пола. Раз в неделю меня навещает Рамирес, проверяя, насколько трудолюбиво я выполняю домашние задания. Стараюсь изо всех сил, и наставник регулярно хвалит, отмечая успехи. Я же, честно говоря, не замечаю особых продвижений вперед. Как и прежде, не удается осознанно вызвать ни один из навыков. И более того, замечаю, что и подспудное, интуитивное их использование для меня все сложнее. Будто мозг постепенно перестраивается в другой режим, утрачивая связь с прототипом. Пожалуй, единственный эффект, ощущаемый от занятий с Хуаном, характерное покалывание в пальцах рук и ног, появляющееся после особо долгих и настойчивых попыток совершить невозможное. Развлечениям и отдыху в напряженном графике места практически не нашлось. Хоть я и замечал, что другие члены сопротивления не чураются простых радостей жизни, регулярно посещают вечеринки, пропадают в заведениях, ходят по гостям. Однако, то ли из-за того, что меня считали новичком, то ли просто по причине излишней мнительности, на такие мероприятия я не был приглашен ни разу. Оставалось лишь делать свое дело, скрипя зубами и сжав кулаки. Франко вообще не оказался простым и непосредственным, даже, пожалуй, слишком. С ним у меня получается разговаривать только на приземленные, сугубо утилитарные темы. Как лучше ударить человека по лицу? Сколько раз нужно поднимать штангу, чтобы увеличить силу? Разновидности оружия и их преимущества и недостатки относительно друг друга. Что вкуснее, лапша со вкусом курицы или говядины? Вот, наверное, краткий перечень тем, что можно легко и непринужденно обсудить с Мара. Не скажу, что с ним скучно, но порой все же хочется чего-то большего. Голиаф, напротив, поражает незаурядной абстрактностью мышления. Как-то раз я рискнул завязать с ним разговор об интеллектуальных методах повышения индекса, но уже через пару минут безнадежно заплутал в дебрях высоких материй. Казалось, что если мужчине понадобится передать за столом соль, он примется рассуждать об этом, как о квантово-временных флюктуациях, обусловленных причинно-следственной связью, тянущейся от самого сотворения Вселенной. Признаюсь, послушать порой интересно, но не слишком долго, иначе мозг начинает закипать, перегруженный наукообразной терминологией. Вот кто-кто, а Мари всегда рада общению на любую тему. С ней я чувствую себя легко и непринужденно. Мы болтаем о чем угодно, обсуждаем сплетни и пересуды, раздумываем об устройстве системы и сопротивления, планируем меню на следующий обед или ужин. Несколько раз выбирались из убежища, посещая какой-нибудь доступный кафетерий. К нашим услугам всегда общественные спальные блоки на двоих. И все бы ничего, но девушка появляется на базе удручающе редко. А где пропадает в остальное время, таинственно молчит. На этом фоне почему-то совсем не складываются отношения с Нэшем. Возможно, Август от природы одиночка, или, вернее, самодостаточный тип. Но я все же склоняюсь к тому, что между нами встала девушка. Хакер не мог не знать о моих встречах с Мари, хоть никогда и не упоминал об этом в разговорах. Вообще общение с лидером сопротивления свелось сугубо к официальным темам, не затрагивая ничего личного или повседневного. Впрочем, нужно отдать ему должное, в разговоре Август всегда вежлив и дружелюбен, может и помочь, и поддержать в трудную минуту. Просто не стремится развивать общение, а такое сразу заметно. Изредка мне на глаза попадались незнакомые люди, другие члены сопротивления, либо же просто гости и наемные работники, вроде Рамиреса. Поговорить с ними не удавалось никогда. Незнакомцы появлялись и исчезали, не задерживаясь на сколько-нибудь значительный промежуток времени. Чаще всего такие посетители прямиком направляются в кабинет Нэша, а оттуда – на выход. Даже разглядеть прошмыгнувшую тень получается раз из 5. Признаюсь, я успел заскучать по Лоле, как-никак единственная знакомая, не отягощенная участием в сопротивлении, из обычных людей, так сказать. Последний раз мы разбежались несколько неожиданно, с участием социального комитета, так что у меня не осталось никаких ее контактов. Впрочем, стоило поведать об этом Нэшу, как тот через каких-то полчаса скинул мне ID девушки. Откуда? Нашел. Как? У меня свои пути. Обычный диалог, строго выдержанный в хакерском стиле. Ты, мол, восхищайся, а способ знать не нужно, во избежание. В такие моменты Август напоминал мне фокусника, наотрез отказывающегося раскрывать секреты собственных трюков. Как бы то ни было, я написал Лоле, и очень скоро мы уже общались довольно тесно. Не единожды девушка выдергивала меня на свидание, непременно заканчивающееся посещением двуспального номера. Конечно, я не тешил себя никакими лишними иллюзиями. У красотки в отношениях со мной был лишь сугубо меркантильный интерес. За мой счет она надеялась поднять собственный индекс. Однако, я уже успел проникнуться философией доктрины. Важны дела и действия, а не их мотивы и причины. Очень удобно на самом деле, во всяком случае избавляет от ненужной рефлексии последствий слишком живого воображения. В очередной раз появилось ощущение значительного замедления роста. По сравнению с тем, как молниеносно я взлетел с первой ступени эпсилон на девятую, дальнейший прогресс практически остановился. Несмотря на титанические прилагаемые усилия, по-прежнему упрямо торчу на десятой ступени, и не видно никаких предпосылок для последующей эволюции. Словно я уперся в некий потолок и теперь силюсь его пробить лоб в лоб. То же самое подтверждают и косвенные признаки. Франко, Анна и Мари, достигнув десятой ступени, точно так же торчат на ней, не в силах продвинуться дальше. Мне кажется, что варианты количественного роста исчерпаны, для повышения класса до дельты требуется какой-то качественный скачек. Безоблачное размеренное существование прерывается в один миг. Как и всегда, это случается внезапно, в самый неподходящий момент. Только в такие минуты понимаешь ценность повседневности, осознаешь особую прелесть беззаботной рутины. Только-только подходит к концу очередное утреннее занятие с Франко. Мы поочередно делаем сет упражнений. Подход из становых тяг, а потом, без перерыва, подход скручиваний с отягощением. Мышцы трещат и дрожат, пот льется ручьем, пульс зашкаливает. Спина издает крики о помощи. Ей периодически вторит пресс, раздираемый болью. Тренировочный процесс нарушается самым грубым образом. С диким грохотом распахивается дверь, едва не слетая с петель. В зал врывается бледный Нэш, покрытый потом не хуже меня. «Быстро!» – орет он, «все за мной!» В голосе слышен беспрекословный приказ, и боль, заглушенная смесью страха и призрачной надежды, сразу становится понятно, произошло нечто ужасное, выбивающееся из ряда вон. «Что стряслось?» – вопит Франко уже на бегу. Август не отвечает. Он несется сквозь трущобы заводской застройки, как раненый зверь, уходящий от смертельно опасной погони. Даже выносливый тренированный Мара едва поспевает за обезумевшим парнем. Я же и вовсе бегу последним, неимоверным усилием мышц, стараясь не отставать настолько, чтобы потерять соратников из вида. Позади остаются огромные цеха и миниатюрные будки. Проносятся мимо вытянутые конусы из стекла и приплюснутые цилиндры металла. Играючи преодолеваются заборы, рвы и иные препятствия. Наконец, протиснувшись в узкую щель переулка, мы вылетаем на оживленный проспект. Нэш не медлит ни секунды. Он бежит, рассекая ленивую толпу надвое. Какова цель или причина спешки? Остается только догадываться. Бегу, сбивая дыхание и ступни, сосредоточившись на единственной мысли – не отстать. Перекресток, поворот, еще один перекресток. И уже здесь, мрачная загогулина темного проулка. Замечаю небольшую толпу, хлипким полукругом обступившую нечто невидимое. Последние метры Август преодолевает с неимоверной скоростью, буквально расплываясь в воздухе, а потом падает на колени возле неподвижно застывшего тела. Франко замирает в двух шагах, я подхожу ближе, с трудом переводя дыхание. Взгляд ощупывает место происшествия, разум не в силах осознать случившееся. Больше всего шокируют глаза, безжизненные и равнодушные, холодные и опустошенные глаза мертвой Мари. Девушка лежит, смешно подогнув ноги. Голова откинута назад, волосы разметались по асфальту, руки разбросаны широко в стороны. На бледном лице ни тени эмоций. Модное платье сейчас смотрится пустышкой, будто наряд на пластмассовом манекене. Где-то меж ребер, напротив сердца, расплылось огромное красное пятно. Крови много, и она уже не течет, иссякла. Нэш наклоняется над телом. Маска невероятной боли искажает лицо парня. Он хочет что-то сказать, но изо рта вырывается лишь тяжелый хрип. Рука тянется к ране и останавливается на полпути. Ей уже не помощь. Одного взгляда достаточно, чтобы понять, Мари мертва, убита. Пальцы Августа бережно опускаются на безжизненное лицо, аккуратно закрывая глаза девушки. Теперь она кажется неравнодушной, а скорее умиротворенной. Словно прилегла поспать, а проснуться не смогла. Чувствую, как внутри поднимается волна боли и отчаяния. Кулаки невольно сжимаются, ногти впиваются в плоть. Накатывает головокружение вместе с ощущением нереальности, иллюзорности окружающего мира. А в голове надоедливым рефреном звучит непонятно откуда взявшаяся фраза. «Это всего лишь смерть. Это всего лишь смерть». Зрение скачком приходит в резкость, уши раскладывает, улица вновь обретает краски. Замечаю рядом с собой два металлических силуэта, застывших почти по стойке смирно. Андроиды неимоверно похожи на пресловутого Теда, встреченного мною в роддоме, однако эти модели явно предназначены для чего-то более ответственного, чем одевание новоприбывших в полупрозрачные робы. Смотрю на ближайшего, нейросеть, как обычно, выдает весьма скупую информацию. Значит, все-таки законники прибыли на место преступления, не сумев или же не посчитав нужным его предотвратить, а теперь стоят, как два истукана, не говоря ни слова, не делая даже попытки приблизиться. Какого черта? И только теперь до меня вдруг доходит странная аура, ощутимыми кругами расходящаяся от Августа. В воздухе висит столь заметное напряжение, что кажется, любая искра вызовет мгновенный взрыв. Непричастные зеваки невольно отступают, боязливо пятятся от потока недоброй силы. Франко сдержанно морщится. У меня в висках начинают стучать молоты, разом подскакивает давление, сердце барабанит, как бешеное. Нэш медленно выпрямляется с лицом, перекошенным от горя, бросает взгляд на законников, те будто сдуваются, железные тела того и гляди начнут плавиться под напором обозленной мощи. Что здесь случилось? Разгневанный голос разлетается раскатом грома. Прохожие спешно ретируются, опасаясь внезапного взрыва. У меня сводит зубы от скопившейся вокруг энергии. Удар виброножем, отчетливо докладывает один из андроидов. Смерть наступила мгновенно. Шансов на исцеление не было. Левый глаз Августа чуть заметно подергивается, пальцы сжимаются и вновь выпрямляются. Руки напряженно вытянуты вдоль тела, как две дубины. Кто убийца? Холодно гремит он. Некий Диева-хост, третья ступень Эпсилон, рапортует законоборец. Где он? Напряжение в воздухе нарастает до максимума. Чувствую, что происходит небывалое. Человек практически допрашивает Искина. Громадная сила и подстегнутая горем воля сплелись воедино, в несокрушимый клубок властной мощи. Август спрашивает, и Немезида вынуждена отвечать, чувствуя, что парень в своем праве. Преступник уже пойман и надежно изолирован, бесстрастно сообщает андроид, он понесет наказание по всей строгости закона. На лице Нэша видно разочарование. Похоже, парень рассчитывал сам поквитаться с отморозком. Настаиваю на принудительном низведении к рангу Зета, нетерпящим возражения тоном произносит он, жестоко. Класс Зета, прибежище отбросов общества, психов, уродов, ущербных, искалеченных физически и морально. Настоящая людская свалка, которую проще содержать изолированно, чем пускать на перерождение. Туда попадают в конец опустившиеся, безнадежные, разочаровавшиеся во всем личности. Те, у кого не осталось никакой надежды на эволюцию. Ваш запрос. На долгую секунду прислужник Немезиды зависает. Признан правомерным. Вот так просто. Судьба убийцы решена, и теперь ему не позавидуешь. Говорят, упав в эту яму однажды, обратно не выбираются. Во всяком случае, я о таких счастливчиках что-то не слыхал. Август кивает, вокруг воцаряется напряженное молчание. Парень смотрит на Мари, стараясь запечатлеть ее облик в последний раз. Я молчу, пораженный и придавленный. Франко тихо сопит за спиной. Наконец, спустя минуту, второй андроид робко подает голос. «Мы можем забрать тело», вздрогнув, Нэш приходит в себя. «Можете». Понурив голову, парень разворачивается. Он медленно бредет прочь, и аура силы тут же сдувается, сворачивается с почти слышимым хлопком. Только что здесь было не продохнуть от безмерной энергии, и вот, абсолютная пустота. Кинув на Мари последний взгляд, отступаю. Нагоняю Августа, шагающего в никуда. Плечи парня опущены, голова болтается, как на шарнире. На горбу словно лежит целый небосвод, лицо полно смертельной бледности. «Не успели», — шепчет он, — «опоздали всего на чуть». Понимающе киваю, размышляя, как можно подбодрить парня. «Это ведь всего лишь смерть?» — спрашиваю тихо и осторожно. Через год Мари возродится снова, как ни в чем не бывало. Горькая кривая улыбка рассекает физиономию Нэша. Он отвечает так же тихо, но с неизбывной тоской. «Сразу видно, что ты никого не терял, малец. Да, она переродится. Да, через год. Но вот где это произойдет, Ты знаешь, что привязка к предыдущему сектору происходит менее чем в 30% случаев, а проникнуть в другую систему не смогу даже я. Что толку в том, что мы будем жить, разделенные бесконечностью? Замолкаю, опасаясь вызвать новую вспышку гнева. По-моему, такой расклад все равно куда лучше, чем окончательная смерть. Даже если Мари появится где-то далеко-далеко, и мы с ней никогда больше не увидимся, я все же буду знать, что она жива и, быть может, счастлива. Да и к тому же 30% это довольно много. Треть за удачный исход. Есть на что надеяться. Думаешь, дело рук Кирка? Напряженно спрашивает Мара, бредущий чуть позади месть за проваленную кражу. Нэш качает безвольной головой. Взгляд парня наполняется жгучей ненавистью. Месть. Бормочет он, только замешан тут не тупой качок Гаусс. Рэдклифф Кэллман, вот кому мы перебежали дорогу. Остановившись, лидер сопротивления задирает лицо вверх, к потерянным серым небесам. Боюсь, спокойное время кончилось, парни, за могильным тоном произносит он, на пороге война. Глава номер 16. Базу сопротивления охватило всеобщее уныние. Все разбрелись кто куда, переживая обрушившиеся на голову горе каждый по-своему. В воздухе царила нагнетенная атмосфера какой-то упаднической обреченности. Она давила на мозг, давила на сознание и заставляла подчиниться негативным мыслям. Думается, тут не обошлось без подспудного участия Августа. Аура отчаяния, исходящая от парня, ощущалась даже сквозь стены. Сразу же по возвращении в убежище Нэш скрылся у себя в кабинете. Что он там делал, не знаю, ибо никто не рискнул приближаться к закрытым дверям. Порой казалось, что я слышу какие-то странноватые шорохи или голоса, долетающие как будто из другого мира. Но они звучат настолько зыбко, тонко и прозрачно, что не поручусь, реальны ли эти сигналы, или то лишь плод раззадоренной фантазии. По коридорам базы плывет настоящий полог тьмы, горестная дымка, сотканная из печали и безнадежности. В собственной комнате находиться невозможно. Одиночество и бездействие давит, будто многотонный пресс. Усталый мозг, утомленный неприходящим давлением, рождает безумные образы. Мари и Нэш, Мари и Кирк, Мари и я. В конце концов выбираюсь в гостиную. Там тихо переговариваются Франко и Голиаф, распивая содержимое объемистой полупрозрачной бутыли. Принюхиваюсь, так и есть, содержимое явно алкогольное. Странно и очень не похоже на Мара, и тем более, на Кокса. Он же просто помешан на собственной эволюции, а тут, на тебе, занялся саморазрушением. Будешь, Франко вопросительно кивает на пустой бокал. Качаю головой, парень понимающе отворачивается. Не думаю, что он осознал правильно. Дело-то вовсе не в индексе. Плевать мне на то, что алкоголь приравнен к социально-деструктивным действиям. Просто именно сейчас, почему-то, есть ощущение, что не поможет, а скорее всего, даже будет хуже. Залпом допив немаленькую порцию, Мара выходит из-за стола.